Мы хотим исполнить одно пение на молдавском, в котором говорится о том, может тебе так суждено жить, хоть и слезы порой, и жизнь тяжела, и задаешься вопросом, Господь, до каких пор? И Господь говорит, не забудь, и для тебя взойдет солнце, но бодрствуй всегда, чтобы зло не постигло тебя. Yeah.